Теперь она принесла плоды. — Выпиваем? — спросил Галли, косясь на графин. — Налейте мне. — О, Господи! Да это урожай 98-го года. Хорошо живете, Бидж. — А почему бы вам и не жить хорошо? — Сотни раз я говорил, что равного вам нет. Описывая вас, я обычно употребляю прилагательные «стойкий» и «верный». Если меня спрашивают, я говорю... Что я говорю? Да, Бидж никогда не откажет другу. Он пойдет в огонь и в воду, он... Нельзя сказать, что Бидж побледнел. Такие лица цвета вишни бледнеть не могут. Скажем иначе. На гостя он смотрел точно так, как ягненок из Шопенгауэра смотрит на мясника. — Еще? Еще что-нибудь, мистер Галахад? — едва проговорил он. Галли сердечно рассмеялся. — Ну что вы! Разве что... — Сэр, можно поймать бурбона и пытать, чтобы выдал, где императрица. Как? Готовы? — Нет, сэр. — Запереть его в холодном подвале? — Нет, сэр. Простите. — ваше дело, дорогой. У каждого свои вкусы. Придумаем еще что-нибудь. А, вот. — Моди действительно выходит за молодого Парслоу? — Да, сэр. — Он ее любит. По ее словам, очень любит, сэр. — Тогда ее слово для него закон, вероятно, мистер Галхат. — Ну что ж, все просто. Пусть выведает у него, где наша свинья, если захочет, сможет. Вспомните Самсона и Далилу, вспомните. Мы не знаем, какие примеры привел бы Галахад, ибо раздался звонок, а телефон, аппарат вредоносный, может затворить уста самому отъявленному златоусту. Бидж подпрыгнул, опустился на пол и взял трубку. — Бландингский замок, — сказал он. — У телефона дворецкий лорд Эб... — О, добрый вечер, сэр. — Да, сэр. Хорошо, сэр. — Это мистер Вейл, мистер Галахад. Он просит передать мисс Доналдсон, что уезжает из герба. — Дайте-ка трубку. — резко сказал Галли. — Уже отбой, сэр. — А где этот Вейл? — Куда он приезжает? Бидж подошел к столу и дрожащей рукой наполнил четвертый стакан. — Он снял коттедж, сэр. — Да? — Где же? — Какой коттедж? Бидж выпил. Глаза у него совершенно вылезли. — Солнечный склон, сэр! — с трудом проговорил он. Глава 9. Клуб «Пеликан» тренирует своих сынов. Посещая его год за годом, каждую субботу человек закаляется, и почти ничто не может поразить его. Галли вздрогнул. Да, но член Атениума просто ударился бы головой о потолок. Когда он заговорил, голос его был спокоен. Пеликан бы им гордился. — Вы шутите, Бидж? — Нет, сэр. — Солнечный склон? — Да, сэр. — Едет туда? — Вот именно, сэр. — А там... Галли умолк и протер монокль. — Нехорошо, Бидж. Ужасно, сэр. Галли кивнул. Он умел смотреть фактом в лицо. Да, хуже некуда. Кризис настал. Джерри писатель, а все мы их знаем, неуравновешенный, ненадежный, неразумный. Поэтому я не включил его в наш совет. Он разнесет слухи по всему Шропширу. Надо его перехватить. Конечно, сэр. Что говорить, писатель? Вот мы с вами, Бидж, нашли бы свинью в кухне и не шелохнулись бы. Мы, но не писатель. Выбежит, схватит первого прохожего и скажет ему: «Простите, сэр, у меня тут свинья, что делать?» А потом крах, отчаяние, гибель. Весь дают до Парслоу, он кинется к этому склону. Бежим, Бидж, несемся в самый центр вихря. Что вы стоите? Я должен... отнести в гостиную поднос с напитками, сэр. — Что? — Поднос с напитками. В половине десятого, сэр. Виски, а для дам ячменный отвар. Черт с ним. — Пусть едят пирог. — Какие напитки? Тем более отвар. Бидж застыл. За долгие и славные годы служения